мне помогала музыка забыть то, что я не мог забыть, бывало. И то случилось музыке будить, что было на веку, да миновало. Бывало, замирал притихший зал, и предо мною раздвигались дали. Я был уверен, что игравший знал о радости моей и о печали. Но позабыть мне было суждено, все звуки в этом крае незнакомы, или звуки те, что я забыл давно, нахлынули и стали в горле комом. Рояль, подставленный на постамент, звучал тише музея, негодуя. Не знал я, что безмолвный инструмент рождать способен музыку такую. Я вымолвить не в силах ничего, стоял ошеломленный, мне казались расшатанные клавиши его, зубами, что во рту едва держались. Я думал о событии давних дней, что не вернешь ничто и не поправишь, что нету даже праха тех людей, чьи пальцы знали холод этих клавиш. И молчаливый траурный мотив плыл над землей, где столько льется крови, и потрясенно головы склонив, ему внимали Моцарт и Бетховен.